прадеду, по-видимому. С грамотой в руках он явился в коридоре. Отличная маскировка поисков крамольного блокнота. «Оксана Николаевна, извините за исчезновение. Взгляните и вы, господа. Знаете, есть какие-то детские не то воспоминания, не то сны. Сегодня в Стреле мне не очень спалось, и вот всплыло. Мне лет 5, отец что-то говорит, показывает на отдушину в ванной. Честно говоря, я вдруг возмечтал о семейном кладе. Получился бы для нашей дорогой гости отличный сюрприз. Помните, в гостином золотые кирпичи нашли в кладке?» «Да, у нас каждый год в старом фонде находит», — подхватил мэр Мурин. «Он же граф Невский отныне». «Ну вот именно. Но мне с кладом не повезло. Просто семейная реликвия, как видите». «Для будущего музея первый экспонат», — провозгласил мэр. «Ведь не сожгли в лихие времена, спрятали. Это говорит о чем-то. Однако вы пошли дальше предка, Александр Алексеевич. Вы теперь сами такие грамоты подписываете, а здесь собственноручно Александр Третий, судя по дате». «Как интересно», — доверчиво шепнула Оксана. «И гораздо дороже каких-нибудь червонцев». «Я еще интереснее покажу», — еще тише отозвался он и потянул Оксану к соседней двери. «Еще детское воспоминание», — объявил он громко. «Я тут играл в прятки». «Поводите-ка, граф Невский». Стрельцов открыл следующую дверь, втянул Оксану и закрыл дверь за ними. Парфен уже обежал квартиру, заглянул в кухню, не обнаружил черного хода и успокоился. Да и грамота всех отвлекла, настроила на романтический лад. А секрет квартиры в том, что черный ход не из кухни, а из соседней кладовки. Ничего здесь не изменилось. Там же у черного хода стояла старая коляска, наполненная пустыми бутылками. Стрельцов откатил коляску, подернул дверь, бесшумно откинул крюк. «А вот так я в детстве во двор убегал. Бежим!» Схватив Оксану за руку, увлек ее на черную лестницу. «Бежим!» — согласилась она уже на бегу. Взявшись за руки, они сбежали вниз, как дружные дети. Во дворе охраны видно не было. Протабанили. «Здесь проходной на мойку», — радостно сообщил Стрельцов, забыв, что Оксана не знает, что такое мойка. «Долго ли будет водить граф Невский? Долго ли простоит Парфен за дверью рядом с коллегами-русалками?» Минуты 3 у беглецов, пожалуй, было. «Интересное дело, нигде не записано, что президенты не имеют права свободно прогуляться без назойливых спутников. Но вот вышли и уже чувствуют, что совершили чуть ли не преступление. Побег арестантов. И уже снаряжена почтительная погоня». Стрельцов увлек Оксану к Певческому мосту. И дальше на площадь. Цокали копытами медлительные прокатные лошади, бродили в виду дворца группы туристов. «Зимний дворец», — на ходу объяснял Стрельцов. «Расстрели». «У нас тоже расстрели строил. Собор и резиденцию». «Здесь больше не резиденция», — с сожалением сознался Стрельцов. «Упустили». В углу площади сразу несколько групп грузились викарусы. Стрельцов выбрал самый поношенный, побитый временем, явно предназначенный для соотечественников, и, прижимая к себе Оксану, смешался с группой. Никто не обратил на них внимания, и они невозбранно уселись на задние места. Один икарус отъехал, другой. Да, с Невского потоком выезжают машины. И тут только в конце площади со стороны капеллы показались взволнованные фигурки. Стрельцов сразу выделил их среди туристов.